кульминирует во второй части. Там персонажи романа уже прочли первую часть, то есть персонажи Дон Кихота, они же читатели Дон Кихота. Ну как тут не вспомнить Шекспира, который включает в сцены Гамлета другую сцену, где представляют трагедию примерно того же рода, что трагедия Гамлет. Неполное соответствие основной и вторичной пьес уменьшает эффект этой вставки. Прием, аналогичный приему Сервантеса, но еще более поразительный применен в Рамаяне, поэме Вальмики, повествующей о подвигах Рамы и о его войне с демонами. В заключительной книге сыновья Рамы, не знающие, кто их отец, ищут приюта в лесу, где некий аскет учит их читать. Этот учитель, как ни странно, сам Вальмики. Книга, по которой они учатся, Рамаяна. Рама приказывает совершить жертвоприношение, заклание лошадей. На празднество является Вальмики со своими учениками. Под аккомпанемент лютни они поют Рамаяну. Рама слышит историю своих деяний, узнает своих сыновей и вознаграждает поэта. Нечто подобное создал случай в «Тысяче и одной ночи». В этой компиляции фантастических историй раздваиваются и головокружительно размножаются разветвления центральной сказки на побочные, но здесь нет попытки различать уровни их реальности. И потому эффект, которому полагалось бы быть глубоким, поверхностен, как узор персидского ковра. Всем известна обрамляющая история всего цикла, клятва, данная в гневе царем, который каждую ночь проводит с новой девственницей и на рассвете приказывает ее обезглавить, и замысел Шахразады, развлекающий его сказками, пока не проходит тысяча и одна ночь, и тут она показывает царю его сына. Необходимость заполнить 1001 раздел заставила переписчиков делать всевозможные интерполяции. Ни одна из них так не тревожит душу, как самая магическая сказка среди всех ночей. В эту ночь царь слышит из уст царицы свою собственную историю. Он слышит начало истории, которая включает в себя все остальные, а также и это уже совершенно чудовищное себя самое. Вполне ли ясны читателю неограниченные возможности этой интерполяции и странная с нею связанная опасность? А вдруг царица не перестанет рассказывать, и навек недвижимому царю придется вновь и вновь слушать незавершенную историю «Тысячи и одной ночи», бесконечно, циклически повторяющуюся. Выдумки, на которые способны философии, бывают не менее фантастичны, чем в искусстве. Джосайя Росс в первом томе своего труда «Мир и индивидуум» 1899 год, сформулировал такую мысль. Вообразим себе, что какой-то участок земли в Англии идеально выровняли, и картограф начертил на нем карту Англии. Его создание совершенно. Нет такой детали на английской земле, даже самой мелкой, которая не отражена в карте. Здесь повторено все. В этом случае подобная карта должна включать в себя карту карты. Которая должна включать в себя карту, карты, карты, и так до бесконечности. Почему нас смущает, что карта включена в карту, и тысяча и одна ночь в книгу о тысяче и одной ночи? Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем Дон Кихота, а Гамлет — зрителем Гамлета? Кажется, я отыскал причину. Подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть зрителями или читателями, то мы по отношению к ним читатели или зрители тоже, возможно, вымышлены. В 1833 году Карл Лейль заметил, что всемирная история — это бесконечная божественная книга, которую все люди пишут и читают, и стараются понять, и в которой также пишут их самих.